сыновья Ганги и Шантану. Шантану, сей лучник, искавший добычу, охотился часто за всякою дичью. Всегда избирал потаенные тропы, где бегали буйволы и антилопы. У Ганги реки, на пути одиноком, встречался отважный стрелок ненароком с певцами небесными, с полубогами, звенела земля у него под ногами. Однажды красавицу встретил Шантану, и он удивился прелестному стану, иль то божество красоты приближалось, на лотосе чистом пред ним возвышалось. Свежа, белозуба, мила и беспечна, в тончайших одеждах, во всем безупречно, она воссияла светло и невинно, как лотоса редкостного сердцевина. Смотрел властелин, трепеща, восхищаясь, глазами он пил ее, не насыщаясь. Она приближалась желанно до боли, и пил он, и жаждал все более и более. Он тоже в блистании царственной власти зажег в ней пылание радостной страсти, смотрела на воина с жарким томленьем, смотрела не в силах насытиться зреньем. Спросил повелитель, исполненный жара: «Певица небесная ты, иль Апсара, змея или Данави, жизни врагиня, дитя человеческое иль богиня? Небесной сияешь красой иль земною, но кто бы ты ни была, будь мне женою». Услышав звучащее ласково слово, условие свасу исполнить готово, и голосом звонким царя услаждая, сказала разумная и молодая: «Твоею женою покорною стану. Но что бы ни делала я, о Шантану, хороший тебе покажусь иль дурною, клянись, что не будешь ты спорить со мною. А если меня оскорбишь и осудишь, уйду я, и ты мне супругом не будешь». «Согласен», — сказал он, ее одаряя отрадой, не знавшей ни меры, ни края. Ее получив, как желанную долю, могучий, с женой наслаждался он в волю. Решил он: пойдет она прямо иль косо, смолчу, никогда не задам ей вопроса. И царь был доволен ее красотою, ее добродетелью и чистотою, ее обхождением спокойным и ровным, ее угождением на ложе любовном. То Ганга была, та богиня-царица, что в трех мирозданиях блаженно струится. По индуистской мифологии река Ганга протекает в небесах, на земле и под землей. Приняв человеческий облик отныне, она красоту сохранила богини. С тех пор стал супругом реки богонравный Шантану, царей повелитель державный. Она услаждала властителя пляской, истомною негой, искусною лаской, и ласкою лаской ее награждалась, его услаждая, сама наслаждалась. Шантану, любовью своей поглощенный, усладами лучшей жен обольщенный, не видел, как месяцы мчатся и годы. А мчались они, словно быстрые воды. Шло время. Сменялись и лето, и осень. Жена сыновей родила ему восемь. Так было. Едва лишь ребенок родится, тотчас его в Гангу бросает царица. Шантану страдал от сокрытого горя, однако молчал он, с женою не споря. Когда родила она сына восьмого, чудесного, сердцу отца дорогого, он крикнул, восьмой, не желая утраты, «Не смей убивать его! Кто ты и чья ты? Возмездие за это злодейство свершится, страшись, о презренная сына-убийца!» Сказала супругу, «Ты сердце не мучай, желающий сына, отец наилучший, погибнуть не дам я последнему сыну, но только тебя навсегда я покину. Я мудрым Джахну, возрожденная влага, я Ганга, несметных подвижников блага. Желая с тобой, ибо так захотели бессмертные, ради божественной цели, я встретила восемь божеств, восемь васу, подвластных проклятия гневному гласу, их Васиштха проклял. Чтоб гордые боги в людей превратились, бессильные, убоги, а стать их отцом, о властители воин, лишь ты на земле оказался достоин, и я, чтоб вернуть им бессмертие начало, для них человеческой матерью стала. Ты восемь божеств произвел ясноликой, тем самым ты стал и на небе владыкой. С тобою узнала я радость зачатия, и Васу избавила я от проклятия, дала я поверженным верное слово, когда в человеческом облике снова родятся, и в Ганге реке утоплю я, бессмертие каждому снова даруя. Теперь я тебя покидаю навеки, меня дожидаются боги и реки. Смотри, богоравного сына храни ты, то будет мудрец и храбрец знаменитый. В обетах он будет подобен Булату, дарованный Гангою, сын Гангадату.